Если быть честным, и сам Шепард не знал, что же конкретно произошло с капитаном Андерсоном. Ну, на той миссии по зачислению в спектра, даже его допуск в ране безграничен. Но он знал, что капитан крайне тяжело пережил это, и это, по сути, почти угробило его карьеру. Так что у него наверняка есть причины. Хотя с другой стороны, он повстречался там с Кали, так сказать, где-то хорошие, да найдется. А как у тебя дела? Куда на этот раз тебя закинут? Не могу сказать, даже тебе, капитан Андерсон воровато. И это он-то, герой Альянса, огляделся. Могу сказать, что это указание сверхов, с самых верхов. Ладно уж, храни свои секреты, видать, нехило его прижали, если при всей его аполитичности они сумели его втянуть. Ладно, бывай, надеюсь, свидимся где-то на цитадели или Арктуре. Крепкое рукопожатие и объятие. Да уж, вот его-то он хотел бы видеть на охоте за этим балоком. Примечание к части. Вот такой новогодний подарок, который очень запоздалый, так как я все решил переписать в последний момент, обеты ушли на праздники. Глава не очень-то большая, особенно в сравнении с той гигантской дракой возле Терра-Новы. Но, эй, это же новая глава, сколько вы ее не видели? 10 000 лет, глава 17, посылка. «Покажите свое разрешение на пребывание на планете», — сказал Фридриху хранитель Турианец, местный полицейский из Калистона, с подозрением на него посматривавший, а затем поспешно добавил с нескрываемой угрозой в голосе. И медленно. Да, это был его бич. На Калистоне он один со своими подставными личностями был значимым процентом от всей популяции игов на планете с 2-миллиардным населением. Там, где он жил, полицейские более-менее привыкли к нему за долгие годы, но сейчас каждый встречный считал своим долгом остановить его, ну, помимо прохожих, что держались как можно дальше от него. Таковы недостатки его тела. Ему казалось это все форменным безумием. Да как этот як вообще умудрялся быть лучшим оперативником того посредника? Это же гигантская махина, которую один раз увидишь, не забудешь. Можно сказать, самое худшее, что только можно придумать для шпиона. Даже в терминусе и траверсе он выделяется, а уж в пространство цитадели ему путь вовсе заказан. «У меня нет разрешения на пребывание», — хранитель тут же напрягся, сжав рукоять пистолета. «Но вот мое гражданство и доля акций в управлении планетой». Наверняка он не был шовинистом. Ну, помимо того, что знал, насколько опасны и агрессивны могут быть йги. Но его явно не предупреждали о том, что йги вообще могут получить гражданство на этой планете, так что подобное тут же ввело его в ступор. Но было видно, что он расслабился. Ха, хорошо, он еще на пару секунд застыл, явно думая, не остановить ли его еще за что-то, но все же сдался, не найдя повода. «Можете идти, у меня больше нет никаких вопросов». Фридрих довольно неумело, но поклонился, продолжая двигаться к своей цели в весьма и весьма благополучном районе столицы. Тут он у всех как бельмо на глазу. С другой стороны, пока внимание сосредоточено на его персоне, остальные вполне могут незаметно добраться к его цели. Какова же была эта самая цель? Офис достаточно крупной корпорации, что занимается перевозками в Траверсе. Учитывая, что Калистон – экономическая столица Траверса, нет ничего удивительного, что она расположилась именно тут. К его удивлению, именно они оказались владельцами тех кораблей, на которых Чарн вместе с подельниками напал на астероид возле Терра-Новы. Их, конечно, пару раз перепродали, но очень уж халатно. Что в ней такого, что вызвало подозрение? О, они не только перевозят пшеницу с сельскохозяйственных колоний. По странному стечению обстоятельств, именно они же организуют весь транспорт для половины колонии Экзогени, в том числе и на Ферасе. И имеют подряды с Наверией от таких компаний, как Байнери Хеликс, и еще несколько разной степени закрытости. Такое количество совпадений его как-то смутило, и как итог пришлось проверять. Так почему же тут был конкретно он? Действительно, учитывая его знания, самым логичным было бы послать кого-то другого, могут ведь и убить. Причина проста, нет времени. С нападения на астероид прошло всего несколько часов, и скоро они начнут заметать следы. И ближайшим его оперативником достаточной квалификации является тела Вазер в 15 часах отсюда. А ее он не хотел привлекать, так как в скором времени этим начнут интересоваться Альянс и Совет, и ни к чему ему знать, что их спектр почему-то нагрянула в офис до того, как кто-то вообще узнал хоть что-то. Следующие, Айзард, Таззик и Явик, двое суток. В итоге он собрал расположенную на планете пехотуру, а где же еще ей располагаться в Траверсе, как не в его столице, и организовал план нападения на этот офис. Тем более, что в данный момент он действует не как серый посредник, а просто как агент Кечлу, о котором все осведомленные разумные галактики, конечно, знали. И в данный момент к офису с разных сторон подъехало 5 грузовых каров с штурмовыми командами и технической аппаратурой, снайперы расположились в окнах, а техники на станциях связи и электростанциях, готовые устроить небольшой коллапс инфраструктуры. Хотя, конечно, чем тише все пройдет, тем лучше. «Отбой, продолжаем выполнение по плану», — передал он по микронаушнику, а подходя к двери, продолжил. «Проверка готовности». После завершения последних приготовлений он все-таки нажал на панель, открывая дверь и проходя внутрь. Ну да, все совсем так, как он и ожидал. То и дело кто-то куда-то идет, пытаются ведь как можно быстрее свернуться, уничтожив все улики. Хорошо, что он решил разобраться с этим делом поскорее. «Извините, у вас какие-то вопросы?» Тут же спросила его из-за стойки довольно миловидная Асари, но ей было явно страшно, увидев Яга. «Наш офис сейчас закрывается». «Нет, сущая мелочь. Мне нужно увидеть главу компании Нушалора». А вот это была одна из его целей. Он исходил из того варианта, что вся эта компания служит чьим-то интересам, а не в одном из ее отделов кто-то промышляет делишками. В таком случае, если он ничего сам не знает, то даст наводку на следующего в этой цепочке. Ну а помимо этого они должны были забрать серверы и другие вещи, чтобы потом все тщательно проверить хотя бы на наличие скрытых разделов. У него ни с кем не назначена встреч, она ни секунду замялась, и его сейчас нет. Вранье, он тут, если у него, конечно, нет никаких средств телепортации. Потому что офис держался под наблюдением, и Фридрих это знал точно. У меня с ним не назначена встреча. Но, если он все-таки тут, Як сделал особый нажим на это, передайте, что серый посредник имеет вопросы к нему. Ничего, я подожду. Этот саларианин точно знает, кто такой серый посредник. Фирма уже обращалась к нему, обычный промышленный шпионаж. Потому-то нужен был конкретно он, агент Кечлу известен, и одно это выступит подтверждением того, что он работает действительно на посредника. И Фридрих надеялся, что удастся сделать все тихо и мирно. У него не было никакого желания наказывать его за то, что он помог батарианам на Терранове. Ему в принципе были безразличны обитатели этой реальности, просто еще одной из тысяч, не знающих о том, как устроена Вселенная. Он осознавал, что это не совсем адекватно, но ничего не мог с собой поделать, учитывая весь масштаб разницы. Впрочем, для мироходцев подобная скорее норма. Зато он мог дать ему то, чего нету этого клерка, чье имя связано с компанией, на которую неизбежно выйдут Раи-спектры, возможности исчезнуть и начать новую жизнь. По крайней мере, пусть так он думает. Сам-то Як намеревался, узнав все, пустить пулю и сдать людям трупик, чтобы они не слишком усердно копали в этом направлении, уткнувшись в тупик. «Он вас примет», — произнесла Асари, заметно сконфузившись и, кажется, вообще переставшая понимать, что тут происходит. «Он сказал, за вами отправит, они вас проводят». Минута ожидания, и из проема появляется еще одна Асари, делает поклон и жестом предлагает проследовать за ним. Обычные коридоры офисного здания. Правда, учитывая специфику Калистона, никаких небоскребов и огромных окон, откуда можно было бы видеть все на несколько километров, тут нет. Сложно вообще устроить подобное, когда большая часть населения живет в рукотворных пещерах. Как всегда, ничто не предвещало беды. Впрочем, нет, в какой-то момент снующие туда-сюда офисные работники пропали, и через несколько секунд сразу 4 двери открылось, за которыми стояли туриане, наставившие на него пистолеты. Ну да, было наивно ожидать, что удастся выполнить все без проблем. «Агент Кечлу, неужто вы думали, что мы не были готовы к подобным визитам? Зря вы пришли сюда один», — повернувшись, спросила Асари с мерзкой улыбочкой. «Впрочем, я открыта к разговору, возможно, у вас есть информация, что меня заинтересует. Дура, тупая дура, они могли бы просто начать стрелять в него, да, этого бы у них не получилось, так как он носит с собой генератор барьера, но теперь он знает, что тут именно она, вне зависимости от ее положения в компании, является представителем его цели, а директор только ЗИЦ-председатель. Можно, конечно, понять, ей подвернулся знаменитый агент посредника, информация от такого стоит огромных денег, но в данном случае ей надо было бежать с планеты, жадность сгубит. Неплохо, Полагаю, вы уже знаете, что у меня с собой барьер, и какой он мощности. И я успею забить минимум половину из вас голыми руками, и это не было преуменьшением, с его габаритами таланта не надо. Конечно, необходимо действовать, а не говорить, но его команда слышит все происходящее и уже устраивает последние приготовления по отключению электроэнергии перед штурмом. Что же, ну раз вы не хотите добровольно, она уже хотела посмотреть на одного из охранников, как раздался взрыв. Нет, взрыв-то как раз должен быть по плану, но в метрах 400, а не такой, когда пол тобой буквально трясется, а уши закладывает. Вот этого в планах не было. Они посмотрели друг на друга, как только шум утих. Зато раздавались выстрелы, но не за спиной, а впереди. Долгий взгляд друг на друга, в ее глазах тоже непонимание. Впрочем, вряд ли она сможет прочитать удивление по физиономии Яга. «Убейте его», — только сказала она. «Ну, сказано, сделано». К чести охранников, которые слушали их разговор, они не стали пытаться палить в него. Вместо этого отбросили пистолеты, вытащили ножи и набросились. Ну да, кинетический барьер не сильно поможет против холодного оружия. И первый же, вонзивший ему в спину нож, стал подтверждением того. Одно из преимуществ этого тела – его шкура не чета человеческой кожи, и слой жира под ней тоже куда больше, так что на подобное он мог почти не обращать внимания. Но металлический запах крови ударил в нос, а затем сразу же в мозг, не отключая мышление, а заставляя искать куда более простые варианты решения проблем. Его цель пытается сбежать? Нет, пытаться выстрелить ей в спину глупо, можно случайно ранить. Тут один из туриан попытался пырнуть его ножом, вернее, сам он заметил это только постфактум, но зато смог схватить тонкую руку, попутно выгибая ее под совершенно неправильным углом. Из локтя было видно торчащую кость, а охранник дико кричал. Но его сейчас это просто не волновало, схватить его и кинуть дальше по коридору. Вы можете быть кем угодно, но трудно устоять, когда в вас влетает 70 килограмм. Ну на какое-то время это ее задержит. И в этот момент выключился свет, погрузив все в темноту. Так, он сейчас в плохом положении, туриане произошли от ночных хищников и лучше видит в темноте, зрение смещено в инфракрасный. Это сразу же дало решение вопроса, пальцы быстро на уни-инструменте включили фонарь на границе с ультрафиолетом, для них это все равно темень. Туриане все еще в шоке от случившегося. Где-то вдалеке было слышно, как разбились окна, крики людей, это его бойцы ворвались в помещение. Были слышны выстрелы, много выстрелов, на этот раз сзади, но вряд ли у этих охранников есть что-то, способное противостоять вооруженным по армейским стандартам. Ну, каким маршрутом он шел, они знают, и обеспечить его безопасность – одна из основных их задач. Ну а пока что он справится с этим сам. А конкретно, взять ближайшего турианина и со всей силы отправить его в дверной проем, было слышно, как от подобного треснули лицевые пластины, подобная травма черепа, гарантированная мгновенная смерть. Сейчас самый разумный вариант в такой ситуации – взять пистолет, отойти подальше и расстрелять оставшихся на ногах. Но запах крови бил в виски, заставляя действовать машинально, находить цели. Под руку подвернулся еще один турианин. На этот раз он без проблем поднял его и обрушил на колено, оглашая все вокруг него громкими криками. Да, он останется в живых, но без современной медицины останется калекой. Но закончить свое дело он не успел. Тело тут же свело судорогой, ток шел по мышцам, выкручивая их и не давая двигаться. Он так просто и рухнул на пол, лицом вниз. Да, электрошокер. А он-то надеялся, что они в этом шуме забыли про него. Турианин устало обрушил на него поток ругани, но в том, что произойдет дальше, у него не было сомнений. Даже с таким ножиком он может просто вскрыть ему позвоночник. Но продержался он достаточно, чтобы можно было услышать голоса на разных языках. Чисто, направо, чисто, однотипные фразы, с головой выдававшие штурмовой отряд. Еще одна секунда промедления, и идущий по мышцам ток пропадает, и турианин уже пытается бежать дальше по коридору. Решил, что жизнь стоит дороже распоряжений. «Агент, с вами все в порядке?» – послышался голос саларианина. «Вы весь в крови. Нормально, мелкие ранения». Ну, вроде бы никакие артерии не были задеты, так что все действительно приемлемо, хоть боль адская, но пока что у него эректильная фаза шока. У нас конкуренты. Дайте мне мое снаряжение, ему протягивают рюкзак, в котором шлем со всей необходимой электроникой и оружием. Третий отряд, идете первыми. Сейчас следует признать, им никто практически не мог отказать в конкуренции. Конечно, Калистан — это далеко не союз в контроле за оружием, но даже тут никто не доверит офисной охране тяжелое оружие. А против ударного катка из десятка солдат в полном снаряжении они попросту бессильны. Куда больше всех присутствующих тут волновали звуки стрельбы, все приближавшиеся. Первые из отряда вышли из-за поворота, как через секунду в их сторону тут же начиналась стрельба. Вариантов в такой ситуации у них не так уж и много. Та Асари убежала как раз сюда, так что они не могут поступить так же, как такую проблему решают военные, закинув кучу гранат. Потому что в данном случае враг контролирует бутылочное горлышко коридора, находясь в комнате. С другой стороны, там все так же темно, а значит, в этой ситуации нет ничего лучше, чем светошумовая граната, которая тут же отправилась туда. Сразу же следом шум и попытки убежать в стороны, они ведь не знали, что там, и сразу после вспышки первый отряд влетел внутрь, стремясь перейти к рукопашному бою, чтобы рикошетом не убить нужных свидетелей, а за ним и второй. В конце концов, зашел и он, но его цель – не помешать противнику, а схватить ту самую Асари. В комнате уже настоящее побоище, на него бросается кто-то человекоподобный, но рука Яга просто сметает его в сторону. Где же она, где? Выстрел. Выстрел прерывает блуждание глаз по комнате. Еще одна человекоподобная фигура, среди нападающих были только они и Салариане, держит оружие возле виска Саларианина, того самого директора фирмы. Предлагаю нам прекратить кровопролитие, прежде чем число ненужных жертв с обеих сторон не превысило всяческие пределы, на подозрительно образцовом сирайском сказал тот. Почему бы нам не решить это дело миром, а не тратить время в попытках убить себя? Фридрих поднял руку, веля всем остановиться, но в то же время во второй держал направленный на лидера отряда пулемет. У него тоже не было желания терять людей, но он не был намерен опускать оружие, тем более что он уже ему не нужен живым. В ухе раздался сигнал о вызове, это из командного пункта. Полиция Калистана отправила за вами спецназ, антитеррор. Время прибытия, 5 минут, сворачивайтесь. А вот это плохо. Оно, конечно, понятно. Наследили они изрядно. Взрывы, отключение электричества, стрельба, не слишком-то изящно. Тут как бы не подняли армию. И 5 минут это очень мало, учитывая, что им надо исчезнуть, не держа на хвосте погоню. За нами идет спецназ, решил выложить все в лоб Фридрих. Нам нужна эта Асари, и вам, вероятно, тоже. Он наконец-то обнаружил ее среди лежавших на полу и прижавшихся к стенам сотрудников конторы. Предлагаю уйти отсюда вместе и решить все вопросы, пока мы не устроили тут войну с властями. У вас же есть план отступления, разумеется, ответил неизвестный, словно это было очевидно, хотя, так оно и есть. Отходим по коммуникационным туннелям, обрушиваем вход тут, после чего нас будут искать по всему городу. Камеры отключены, у них же децентрализованная система наблюдения. Потому мы устранили каждый пункт наблюдения в окрестностях. Теперь понятно, чего полиция так быстро отреагировала. Она уже до этого на ушах стояла. Отходим, за нами. Их вели по техническим туннелям в толще камня, где проходили городские коммуникации по одним им понятным маршрутам. Они пытались при планировании подготовить информацию по ним и наткнулись на то, что эти туннели были подобны катакомбам, учитывая тысячелетия, которые существует Калистан. Конечно, обслуживающие его хорошо разбираются в них, но у правительства никогда не было денег на тщательное картографирование. Их удовлетворило, что тот офис просто не имеет выхода туда. Кто же знал, что они решат проделать дыру в стене? Здесь наше временное прибежище. Фридрих слушал командира, который как раз привел их в какой-то склад. Понимаю, доверия к нам нет, но можете располагаться. Он не боялся, особенно что они начнут стрельбу, да и не было никакой мотивации для подобного. Для меня честь познакомиться с вами лично, агент Кечлу. Ах, я не участвовал в операциях больше 20 лет, но все вокруг все равно узнают меня. Ему только оставалось ворчать по поводу своей неожиданной знаменитости. Не так уж много игов, что разделяют наше призвание. Появление хотя бы одного, уже большое событие, звучит резонно, но лишь только подтверждает его мысли о том, насколько это тело не подходит для такой работы. Туши, в таком случае, у вас преимущество. Быть может, вы расскажите, на кого работаете сами. Действительно, на кого он работает. Вариантов может быть куча, это явно мужчина, но человек или батарианин, Помимо очевидных вариантов, остаются еще кандидаты из терминуса. Вместо слов он снимает свой шлем, открывая лицо батарианина, но с бело-серой кожей. Это было самое явное, но хватало и множества мелких признаков, вроде чуть другой формы скулы и более глубоко посаженных глаз. Листини мгновенно опознал его Фридрих. С одной стороны, все становилось понятнее. Например, можно было понять смешанный батариано-соларианский состав отряда. В конце концов, они являются одним из древнейших примеров устойчивых межвидовых обществ. Но с точки и батариан, и солариан, ультраэритики, которых лучше бы вовсе уничтожить. Для первых, за интенсивные генетические преобразования себя, для вторых, вообще за подобную генетику. Он с ними уже встречался, выходцем из их общества был один оперативник, убитый самой Айзард во время второй батариано-человеческой. Но в тот же момент это вызывало резонный вопрос, а что они тут забыли? Посреднику сам Бог велел вмешиваться в чужие дела, добывая себе информацию, но листини сосредоточены в основном на генетике. Собственно, данный образец является примером трансбатарианина, у которого другой цвет кожи, и это только побочный эффект куда более значительных изменений. Что же могло заставить их выбраться со своей благоустроенной планеты в терминусе, и почему до него не доходило никакой информации об этом? «Меня не предупреждали о том, что возможна встреча с вами», — продолжал отыгрывать роль агента Кечлу. «Трудно поверить в совпадение, будто мы решили одновременно напасть. Истина ваша, у нас просто не выдержали нервы. Ну, мы планировали через несколько часов, но у них поднялась вся эта шумиха в офисе, и тут внезапно появляетесь вы, да еще съезжаются подозрительные фургоны. Мы, признаться, несколько запаниковали. Ну да, ни одному же ему работать по всем правилам вроде постановки наружного обновления и тому подобного. А этот батарианин ему с первого знакомства начинал импонировать. Ну, потому что в отличие от Айзард он действительно понимал толк в том, как нужно работать втихую, а не ломать все. Кстати, если это не секретная информация, то что же ищет тут посредник?» Стараясь выглядеть максимально незаинтересованным, спросил батарианин. «Быть может, наши цели совпадают?» «Сомнительно. Мы ищем тех, кто стоит за помощью батарианам в недавнем нападении на Терранову. Вы же видели сводки новостей?» Он сделал жест согласия. Фирма показалась слишком подозрительной. «Похоже, не только нам. 4 часа», — батарианин глянул на УНИ-инструмент. «Впечатляет. Мы на них выходили пару недель. Ваш начальник действительно знает свое дело». Один из его наемников присел рядом, доставая аптечку, чтобы заняться его ранами. Он сам про них уже практически забыл. Еще одно неприятное напоминание о том, в каком он теле. Да, это не чета слабому человеческому, тут он был способен убивать их голыми руками, оно было чуть ли не сконструировано для боя. Тело выделяло аналог эндорфинов, глушивших боль. Да, это удобно, но стоит чуть забыться и истечешь кровью. Тогда что же ищите вы? Решил таки допытаться Фридрих. Если это правда, вы не за тем же, чем и мы. На несколько секунд батарианин задумался, явно взвешивая, что он должен сказать дальше. Пока что их общение не переходило никаких особых пределов, и они могли разойтись мирно, не устраивая перестрелок, и сохранить большую часть тайн с собой. С другой стороны, им нужно как-то делить добычу, лежащую сейчас на полу связанную Асари. Нужно же им как-то узнать, как действовать. Хорошо, вы и так знаете, что мы тут, а значит, что ваш босс начнет копать под нас. Так что я в ответ предлагаю от лица императрицы Листини помочь нам найти информацию об отправителе одной поставки, которую мы проследили до этой фирмы. Полномочий у меня хватает. Ну конечно же, чего еще следовало ожидать? Что может спрятать в компании, занимающейся грузоперевозками, посылку? Примерно месяц назад к нам прибыла посылка от неизвестного отправителя, в которой было несколько образцов органики, а также просьба провести анализ этих образцов на предмет полезных последовательностей, и большой аванс за такую работу. Пока что я не вижу ничего необычного, нет, сразу понятно, что тут что-то подозрительное, но удивление подобная новость не вызвала. Но, без обид, я бы выбрал лучше Наверию, потому что, обращаясь к вам, привлекаешь внимание совета. Это сильно сужает круг отправителей, мало кто боится Наверии больше спектров. Нет, вы, несомненно, правы. Вопросы были с самими образцами, они принадлежали неизвестному виду и имели генетические модификации, крайне нетипичные модификации. Подобного нет ни у кого. Немного странно, но не что-то действительно шокирующее. Фридрих пожал плечами. Горы не только держат много секретных проектов, среди них вполне может быть и генетика. Да и известных пригодных для жизни планет тысячи. Полная каталогизация всех видов – дело заранее неподъемное. Батарианин только устало вздохнул. Да, очевидно, что между ними серьезное недопонимание. Вы не понимаете. Это значит, что никто не может сделать нечто подобное. Мы провели анализ этого образца органики. Это был фрагмент центра нервной системы. Причем крайне высокоразвитый, сравнимый с мозгом разумных существ. Разумных видов в галактике не так уж и много. И даже если это существо появилось естественным путем, его геном полностью перебран. Все четко организовано и отрегулировано, до длины мусорной ДНК для регуляции скорости чтения генома. А вот это действительно было интересным. Новый вид, неизвестный в пространстве цитадели. Он, конечно, медленно проводил политику на снятие ограничений по контролю за ретрансляторами, но чтобы так скоро. Но что до этого додумается кто-то другой, не ожидал, это действительно интересная новость, в которой он бы хотел разобраться. Если внезапно объявится новая цивилизация, обладающая значительными силами, это погрузит галактику на десятилетия в бездну конфликтов и кровопролития, разрушив выстаиваемый баланс и систему союзов. Как это уже успело сделать человечество? Вы точно уверены в подобном? Переспросил Як, все еще с долей сомнения. Проявите уважение, не ставьте под сомнение нашу компетенцию в генетике, как мы не сомневаемся в вашей в работе с информацией. Кажется, батарианин действительно был обиженным от его слов, в этом был смысл. Наша империя стоит именно на генетике, и помимо нее есть только два места в галактике, где хоть сколько-то приемлемо умеют работать с генами, Наверия и Земля, но никто из них не может сделать ничего подобного. Мы крайне сомневаемся, что даже Батарианская империя могла бы осуществить нечто подобное. Сейчас в галактике нет никого, кому такое под силу. Разве что раньше, быть может, подошли бы протиане. Но нам прислали именно органику, а не последовательность генов, организм жив. Вот это уже действительно звучало, ну, не очень-то хорошо. Создание такой технологии – это огромная работа, для которой нужны масштабы государства. В самый край – организация, которая паразитирует на таком государстве, как Цербер. Причем в данном случае превосходящим все, что он знает. Либо он что-то упускает, либо, как самый худший вариант, здесь все тот же след жнецов, и работа проведена по их технологиям. И вы не хотите, чтобы кто-то узнал, что вы не лучшие в своем деле. Потому даже не пытались найти помощь у нас, примерно. Это не просто коммерческий вопрос. Хотя мы и так не были рады, что из-за людей мы потеряли крупную долю рынка, пояснил батарианин. Но тут вопрос не раздела доли, а того, что мы теряем всякие контроли, даже не знаем, из-за кого это. Потому-то мы собираемся нанять вас для помощи нам в этом деле. Возьметесь? Слова о том, что они теряют контроль, совсем не иллюзии. Саларианский союз желает расправиться с ними из-за того, что было между ними в прошлом. Собственно, это одна из немногих причин, ради которых они в нынешнем состоянии готовы объединиться, а не резать друг другу глотки между долотрессами, магнатами и гор. Причина, что их останавливает. Совет боится Листини, боится того, что они могут устроить тот кошмар, что был в галактике 2000 лет назад, когда во времени войны батариан против Совета первые применяли множество штаммов искусственно созданных вирусов, что убили значительную часть населения пространства. После этого, а также прочих действий батариан, в галактике такой страх перед всем связанным с генетическими исследованиями. Конечно, за подобное Листини особо мучительно уничтожат, но если ваша цель – забрать за собой в могилу, так слова о том, что их общество существует благодаря генетике, не преувеличение. Я передам посреднику ваше предложение, нельзя же было сразу согласиться, он показал жест Асари, аналогичный человеческому рукопожатию. Батарианин повторил, вы так и не назвали ваше имя, Милад Фарид. Фридрих задумался над тем, что видел. Написанное капитаном Андерсоном было весьма тревожащим. Он просил информации о том, что якобы кто-то готовит переворот против Дрешера, и еще об одном конкретном происшествии. Это было весьма тревожащим. Он не держал особенно руку на пульсе событий людей, ему казалось, что Дрешер беспрекословно держит власть, и никто не отважится сказать что-то против него. Это ломало те планы, что у него есть, если их так можно назвать. Капитан Андерсон, посредник принял вашу просьбу. В настоящее время у нас отсутствует интересующая вас информация, однако мы обещаем держать вас в курсе событий и предоставлять ее по мере появления. Мы свяжемся с вами позднее для оплаты». Ему, действительно, было нечего сказать, но ему было с чего начать, сюда по описанию произошедшего. Например, узнать, кто первым отдал приказ раскурочить те камеры, и вообще, активировать свою агентуру. Да, это беспокоит, Альянс в этой галактике был его единственной надеждой, как государство со стабильным правительством. Фридрих увидел, как дверь открывается и оттуда выходит Айзард. Видок у нее был не самый лучший, даже пугающий. По меркам его мира, ее вряд ли можно было назвать особо женственной. Скорее, со статью Валькирии, учитывая 2 века акселерации. Но сейчас у нее руки были действительно по локоть в крови. «Как я полагаю, все прошло успешно?» – спросил Фарид, по которому уже было видно его нетерпение. «Да, допрос занял достаточно времени. Что нам удалось узнать?» Фридрих заглянул в дверь, чтобы посмотреть на то, как обошлась Айзард Сосари. «Скверно, конечно. Гура оно и есть гура. У него вообще было мнение, что без накачки соответствующими наркотиками Асари просто бы умерла от болевого шока из-за того, что с ней сделал Айзард еще минут 20 назад. Тебе не кажется, что это уже слишком?» С сомнением посмотрел на нее Фридрих, заглянув в комнату и с отвращением отвернувшись. «И как ты вообще смогла сделать вот это?» Применила деформацию к небольшой части тела, а потом держала ее, пока все нервные окончания не отомрут. Между делом бросила она, а затем повернулась к Батырианину. «Ну, ничего нового мы не узнали, зато можно быть уверенным, она точно не скрывает от нас ничего. Ну уж да, он не знает, как в таком состоянии можно что-то удержать». Айзард устраивала допрос до той стадии, когда человек не просто сдавался, а ломался. Ломался физически и психологически, и даже немного за этим пределом. Ему только не хватало, что иметь при себе опасного оперативника с садистскими чертами к общей и без того плачевной психиатрической картине для нее. «То есть, получается, — заключил Батырианин, — что мы остаемся с тем же. Все, что она знает, — это то, что работает на некий конгломерат, в который входит эта компания. Посредник что-то знает об этом?» Он пожал плечами. Как ни странно, он действительно не знал об этом. Посредник вообще оказался далеко не настолько сведущим, как им изначально казалось. Тут вопрос в том, что он может узнать тайны кого угодно, но не может знать тайны всех. В любом случае, никакой информации о таком объединении у него не было, хотя это может быть тайное название для чего-то другого, просто дезинфа, которую скормили такой сошке и так далее. «С другой стороны, мы знаем, откуда пришла ваша посылка. Arati Technologies, ассарийская фирма с весьма сомнительной репутацией. Я передам просьбу найти в ней интересующую нас информацию. Примечание к части. Да, у нас будет новая серия глав, в которой герои, хотя я сомневаюсь, что их можно так назвать, будут охотиться за этим самым таинственным конгломератом. И в этот момент я хочу торжественно пообещать вам, что я не собираюсь слишком привлекать новые сущности, и в конце концов все у меня будет выводить на то, что мы знаем о каноне. Так-то, просто некоторые сюжеты у меня очень долгоиграющие. Да и даже листи не существуют в каноне Mass Effect'а, просто почти не описаны. И да, я был рад написать эту главу, наконец-то сделать то, чего обычно у меня не было. Хоть сколько-то адекватное планирование спецопераций по всем правилам, с отходными путями и тому подобным. Но, как говорил Клаузервиц, ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Глава 18. Конгломерат. Кира выскочила из укрытия, бросаясь вперед. Биотическое поле подхватило ее, снизив вес и позволив перескочить через 10 метров так, словно их тут было всего-то пару. Огонь из вражеского оружия разрывал пространство вокруг, но она прекрасно знала, что они не смогут ничего сделать. У них было всего пару секунд, и далеко не все видели, как она летела под потолком, так что ее полностью заряженный кинетический барьер был вполне достаточен, чтобы стремительно пронестись и при этом остаться живой. Приземление, перекат, и она полностью высвобождает всю собранную биотическую энергию в виде ударной волны. Не просто ударная волна, которая сбила бы их с ног, но еще и поле разрушающего огня деформации. Все в округе нескольких метров сразу же стало разрушаться, разлагаться, рассыпаться в пыль от воздействия биотики. Лишившиеся кинетических барьеров противники бешено закричали, когда это самое воздействие деформации также начало превращать их в лужу биомассы. Боль просто невероятная, раздающаяся по всему телу. Впрочем, Айзард не давала им возможности очухаться. Рука тут же устремилась к лопатке, вытаскивая сложенную штурмовую винтовку. Падение на колено для большей устойчивости, приклад прижат к плечу, на все какая-то пара секунд. Короткие очереди, всего по несколько выстрелов, легко пробивают броню, поражая жизненно важные органы, обрывая жизни одну за другой. Она уже думала, что ее задача закончена, как за спиной раздался рев. Обернувшись, Кира увидела Крагана в опаленной и облезшей от деформации броне. Дерьмо. Вместо того, чтобы парализовать, разрушающий эффект деформации вступил в противоборство с его регенеративными способностями, причиняя ему адскую боль, но все еще оставляя в дееспособном состоянии. Напротив нее был разъяренный Краган, которому боль застилала сознание, превращая его в подлинного берсеркера, и между ними было всего, метров пять. Будем честны, по обычным меркам это считается на редкость хреновым положением. Мало кто мог бы выжить в такой ситуации. Но ведь она была не каким-то сраным юниором, а находилась в высшей лиге человечества, пусть и практически на самом ее днище. Так что вместо попыток убежать, Айзард сделала прямо противоположное, смело шагнула навстречу Крагану, призывая ту биотику, что она еще могла использовать. Он направляет в ее сторону дробовик, но и она не остается в стороне, бросок не пытается соперничать с Краганом по силе хвата, просто выкручивает дробовик из его рук, что тот держал, словно это был пистолет, и затем наступает его ход, усилив себя биотикой, Кира со всей силы бьет ему в ногу. Краган оказался достаточно опытным и успевает убрать ногу назад, но из-за этого только теряет устойчивость. Так что, когда она врезается в него, махина просто заваливается. А тем временем на ее руке уже успел развернуться амни-клинок, который легко проникает через тонкую ткань, где тело соединяется с головой. Ее цель – крупные кровеносные сосуды, и судя по хлещущей оранжевой крови, она вполне достигла цели. Все, Краган уже мертв, но чтобы не дать ему на силе ярости снова броситься в бой, Кира биотикой выхватывает пистолет из кобуры. Тот буквально влетел ей в ладонь. Подставить прямо к слабому месту возле шеи, чтобы барьер не смог остановить пулю, и разрядить весь магазин, напрочь вышибая мозги рептилии. «Эй, серьезно, это все, ради чего вы меня сюда звали?» С притворным недовольством Кира развела руки в стороны, оборачиваясь назад. «Серьезно, вы не могли разобраться с такой мелочью самостоятельно?» И ее прервал звук выстрела. К счастью, биотический барьер выдержал, но знаете, вы же представляете, что он совсем не универсальный метод решения любой проблемы. Виновником же всего этого была тяжело раненная Асари, которая с трудом могла навести на нее пистолет. «Сдохни!» Заряд деформации полетел в нее, причем она старалась поддерживать его. Асари, и без того тяжело раненная, завопила от адской боли, корчась и извиваясь на земле, когда ее тело буквально разрывало на отдельные молекулы. Вот так-то, ибо нефиг прерывать мои речи. Она так и продолжала агонизировать до тех пор, пока не погибла, вероятнее всего, от обширного внутреннего кровотечения. К этому времени даже керамика брони была практически обращена в пыль. «Глаз, сами знаете, что таких, как вы, среди нас просто нет», — сказал вышедший из-за угла Турианин. «Впрочем, Крагана вы хорошо так разделали. Я бы не рискнул так подходить. ПФФ, еще бы, это ведь она, при нужде, могла попробовать проломить ему лицевую пластину рукой. Хорошо, продвигайтесь дальше на седьмую точку. Ваша цель – сдерживать подкрепление со стороны местной полиции до того, как мы покинем это место. Заряды у вас?» Дождавшись знака согласия, Кира тут же бросилась дальше. Что они здесь делали и конкретно сейчас? Ну, это достаточно трудно объяснить. Если коротко, они продолжали расследовать вопрос, связанный с этим конгломератом. Безжалостные пытки Асари дали им только одну наводку – Arati Technologies, откуда поступил тот заказ. Еще одна компания из терминуса с крайне сомнительной и не самой этичной репутацией, что лишь задает больше вопросов. Они взяли штурмом квартиру этой компании. Их целью было руководство, где они надеялись узнать что-то большее, или хотя бы получить наводку на следующее звено в этой цепочке. Им действительно удалось кое-что найти, сеть шифрованных передач, исходящих отсюда к следующему адресату. Разумеется, они были затерты, но так небрежно, что восстановить их не составляло большой проблемы. В результате, им удалось расшифровать сообщение, которое было обращением к ним, ну, как к ним то, что они связаны с серым посредником, не знали, с местоположением еще одной компании и просьбой организовать эвакуацию похищения одной персоны. Разумеется, это вполне могла быть ловушка. Собственно, с крайне высокой вероятностью это могло быть правдой. Тот Листини прямо предупредил, что, скорее всего, это именно так и есть. Но тут уж такой вопрос, что с наличием достаточной грубой силы можно вполне позволить себе попасться в эту ловушку. Как там говорил генерал, мы в окружении, значит, можно атаковать в любую сторону, тем более, у них вполне была поддержка со стороны, в отличие от той сумасбродной операции сроки не поджимали. Сейчас же проходила предельно стандартная операция, которую она не раз выполняла как в Альянсе, так и работая на посредника. Все до боли по учебнику. Налет с нескольких сторон, перекрытие как всех отъездов, через которые возможен побег, так и воздушного пространства с подземными коммуникациями. Изредка в их деле планы работают как надо или, по крайней мере, с недостаточным количеством провалов. Это генерал Ли, конфедераты у цели, раздался голос Листини. Повторяю, конфедераты у цели, нас встречают красные мундиры. Ну да, это именно Айзард раздавала позывные на эту миссию. А учитывая, что человеческой историей пользуется в основном Цербер, она бы отнюдь не отказалась от возможности взять и подставить его на тот случай, если кто-то все-таки подслушивает. В их работе нужно обязательно быть параноиками, иначе просто не выживешь. Это Грант, поняла, она говорит на практически идеальном серрайском. Выдвигаюсь к вашей позиции. И да, эта странная смесь Батариан и Солариан под командованием Фарида вместе с ними участвовала в происходящей операции. В любом случае, пока что их цели совпадали, они хотели узнать, как попали те батариане на астероид возле Терра-Новы. Батариане же хотели узнать про ту странную поставку. Указания и о том, и о другом проходили через фирму, и пока что у них не было никаких причин конфликтовать, так почему бы не объединиться? По крайней мере, именно такая логика была у Фридриха. А тот, ну, видите ли, ему пришло в голову, что самолично пойти на это задание – достаточно разумное предложение. Нет, его знания, конечно, не обладают такой колоссальной ценностью, он сохранил их в форме записи, и Кира могла получить к ним доступ. Но все равно, вот сдох бы он, кто стал бы новым серым посредником. Ей самой не особо нравилась идея сидеть в офисе, ну, и еще кто-то должен был контролировать Евика, а он заноза. Полезная, но заноза. Выстрелы заставляют отвлечься от приятных мыслей об убийстве собственного начальника, вынуждая отвлекаться на чертовых ублюдков, что смели мешать. Перекат за ближайшую лестницу, высунуться, сделать несколько выстрелов, один труп, затем взмахнуть рукой, собирая биотическую силу и пустить вперед деформацию, что уничтожило бы обычного человека, просто разорвав его на отдельные молекулы. Но против барьера приходится сделать еще несколько выстрелов, прежде чем окончательно успокоиться. Да уж, не так внимательно зачищали, если на этом уровне еще остался кто-то в живых. Хочется дать за это подзатыльник Фариду и Язвику, но они ведь оба скажут, что просто не было времени на тщательную зачистку. Прыжок между лестничными пролетами. Будь она обычным человеком, сломала бы ноги. Но биотика позволяет уменьшить свою массу настолько, чтобы сопротивление воздуха замедлило ее до уровня, когда падение не представляет опасности. Вот тут уже видно, что что-то происходит не так, судя по огромным дырам в стенах. Ей даже не нужна была карта местности, она бы могла просто следовать по этой цепочке из разрушения и не сбилась со следа. Собственно, именно так она и делала, когда выбежала из-за угла и увидела, как в нее летит оторванная верхняя половина тела Крагана, объятая зеленым светом. «Да чтоб тебя, Евик, урод ты как морально, так и визуально!» Тот совершенно не сдерживался, представляя седокой аватарой мести, который он себя называл, объятый зеленым пламенем полубог, который разрушал все, навстречу чему он двигался. Сопровождавшие его Листини были нужны скорее для формального сопровождения, ведь здесь не было никого, кто хотя бы отдаленно мог ему помешать и повредить. Противники просто разлетались на части, пораженные зарядами биотики. «Ну что, как я понимаю, эту тут», — произнес Милат, подходя к двери, которую так старательно охраняли. Совершенно неприметная, обыкновенная дверь. Если бы не два десятка трупов возле нее, то никто и не сказал, что тут находится кто-то ценный. «Открываем, или так и будем тут стоять?» Кира кивает, подходя к двери и нажимая на кнопку, а затем влетает внутрь усилием воли, подняв биотический барьер. Единственная цель – Асари. Поднятые руки, оружие отсутствует. Конечно, это Асари, а потому остается биотика, но серьезной угрозы не представляет. По крайней мере, если представляла бы, то Кира сама почувствовала такое количество нулевого элемента поблизости от себя. Конечно, остается еще вариант с гениальным биотиком, который может управлять своей силой как никто другой, но такие встречаются очень уж редко. «Из тернии вырвались мы, устремившись к звездам», — произнесла она, продолжая держать руки вверху. «Отлично, это то, чего она ждала, пароль, по которому лицо должно было заявить о себе. За тех, кто принес жертву ради других, отвечаете вы, и в помещении сразу же падает напряженность», — Асари облегченно вздыхает. «Как я понимаю, это вы. Уходим отсюда. У нас заготовлены планы отхода». Короткий кивок, и она кладет руки на затылок, обхватывая головные отростки. Дело тут еще в том, пока что у них нет никаких оснований доверять ей. То, что она отправила им, вполне может быть и ловушкой. Так что она довольно мудро поступает, демонстративно показывая, что не представляет совершенно никакой угрозы. Милад коротко кивнул в ответ на это, схватив за плечо и поведя вперед. Его бойцы выстроились в защитный порядок вокруг них двоих, готовясь как закрыть своими телами, так и смотреть во все стороны в поиске любой возможной угрозы. Хорошо, они слаженная команда, нет никакой необходимости как-либо им мешать. Вообще, Кира очень хотела бы получить подобную команду в свое собственное распоряжение, вместо ее многовидовой разношерстной команды с постоянной текучкой кадров. Ее люди, вернее, как раз людей-то тут не было вообще, выстроились как спереди, так и сзади, защищая основное построение, а впереди двигался Ивик. Конечно, он вполне мог работать тонко, просто не хотел. Зато когда необходимо действовать подобно бульдозеру, тут ему нет никаких альтернатив, он чуть ли не один из сильнейших биотиков, что она когда-либо видела. Возможно, он сможет потягаться в голой силе даже с враз, а это уже уровень экстракласса, до которого ей как на досвете до Гагарина. Жнецы успеют прилететь быстрее. Вперед, вверх по лестницам и коридорам, практически пустым, чтобы успеть до момента эвакуации. Как подсказывают всплывающие сообщения на телеметрии шлема, внешние отряды уже вступили в схватки с приближающейся полицией. На самом деле, их задача не убить или остановить, а просто на время задержать, прежде чем они растворятся в сети подземных коммуникаций. Они специально расставили такие встречающие отряды, чтобы не встревать в противостояние с местными. Конечно, учитывая переполох, за ними наверняка выслали полицейский спецназ, а то и антитеррор, но на этом захолустном мерке они как-то не дотягивают до уровня ее команды. Проблема не в этом, а в том, что им удастся задержать их достаточно, чтобы сюда подоспели военные и просто задавили числом. Выход наружу, и они практически попадают под перестрелку. Фарид прижимает Асари к полу, закрывая своим телом, главное, чтобы ее не задел какой-то случайный выстрел. Быстрый взгляд на Ивика, тот встал на изготовку, но Кира резко его хватает и оттягивает назад. Вот не надо, чтобы кто-то узнал о его странной биотике. Внутри никто не должен выжить, там можно, а тут, на поверхности, под кучей камер, ПФ, отходим, кричите вы, одновременно с этим отстреливаясь от приближающихся спецназовцев. Выстрел, другой, третий, и вот уже они куда менее охотно идут к ним. Маленький Джон, обеспечь завесу. Это вы обращались к Тазику, что командовал расположенными тут бойцами, задачей которых было сдерживать приближение угрозы. Конечно, его не назвать незаметным, но тут уж как говорится, что есть. Зато полиции стало стремительно не до них, когда он извлек гранатомет и начал обстрел подходивших. Угу, гранатами с термитом и еще парочкой присадок. Пламя в пару тысяч градусов, хороший такой стимул отойти подальше. Конечно, долго оно не продержится, но этого времени им хватит, чтобы отойти. Вы бьете по плечу Фарида и одновременно командуете его бойцам отстреливаться от противников, пока часть ваших людей устремилась к люку. Как же хорошо, что канализация все еще представляет просторные каналы, а не отдельные мелкие трубы, по которым было бы невозможно ползать. Спустя полминуты за спиной прогремел взрыв. Это был как взрыв заложенных в здании бомб, чтобы скрыть любые следы пропажи и не дать узнать, кого или что конкретно они похитили, так и для обрушения туннеля за ними, чтобы отрезать преследование по тому же самому пути. Лицезреть Асари достаточно приятно. На взгляд самой Киры, Это можно сказать про практически любую Асари в практически любой ситуации. Но в данный момент на ней мало что было, и она только что покинула душ. От тела все еще продолжал исходить пар, и на коже можно было видеть отдельные капли, стекающие вниз, и кому как, а самой Айзард хотелось последовать за ними. Тем более соблазнительно выглядела, учитывая, что на ней была одежда самой Киры, которая была на несколько размеров больше, и разрез футболки открывал ну очень соблазнительный вид. Та самая Асари, звали ее Аглая Эмзона, которую они спасли, как раз и вышла из душа. Просто потому, что ее одежда пришла в полную негодность после того, как они перемещались по канализации, а пытаться сразу допрашивать, не позволив ей помыться, было бы сущей пыткой как для нее, так и для их собственного обоняния. А сама Кира могла назвать себя двинутой на голову гедонистской, но уж никак не мазохистской, и не желала причинять себе страдания таким образом. Так что оставалось только закинуть ногу на ногу и наблюдать за прекрасной картиной соблазнительной Асари. Тем более, что она была вполне ничего не только телом, но и лицом. Просто услада для глаз. Конечно, вряд ли удастся завалить ее в постель, тем более надо сохранять профессиональное отношение, но отказаться от возможности лицезреть это. Нет уж, тут я ни за что не уступлю. А этот так и будет стоять тут в броне? Спросила она, смотря на Явика, что и не собирался снимать броню или хотя бы шлем. Да, коротко ответил он, всем своим видом демонстрируя, что разговор на эту тему окончен. Она только удивилась, вдернув то, что у людей назвали бы бровью. Затем повернулась в их сторону, взглянув, но получив отрезвляющую улыбку, пожала плечами. Нет, вероятно, она вполне видела, на что способен Явик, так что понимала, пытаться спорить с ним не самая лучшая идея в ее жизни. Впрочем, по меркам самой Киры, то, что она вообще оказалась здесь и сейчас, значит, в ее жизни что-то тотально пошло не так. Полагаю, вы хотите получить от меня информацию, ради которой занимались раскручиванием этой цепочки странных компаний с сомнительной репутацией, не так ли? Милад коротко изобразил жест согласия. Ну да, а чего они еще могли от нее желать? Разумеется, ответов на все вопросы. Ну, или хотя бы на некоторые. Прежде всего, что это за конгломерат, о котором были упоминания, и какое конкретно вы имеете к нему отношение? Асари кивнула, а затем села за стол, поставив руки домиком и начав раздумывать. Возможно, думала, как подать им проще всего информацию, в понятной форме. Возможно, думала, что конкретно им подавать, а что сохранить при себе. А вероятнее, и то, и второе одновременно. Ну, не судить же ее за подобный подход, в самом-то деле. Хорошо, я работала на этот конгломерат, она пожала плечами. Мою должность вполне можно сравнить с должностью топ-менеджера. Ну, насколько можно сравнить должность в этой организации с обычными корпоративными должностями? Это есть отвечать на первый вопрос. Что касается второго, то конгломерат это и есть конгломерат. Ну же, ты же человечка, она повернулась к Кире. У вас все АА-компании, это конгломераты. Дзайбацу, Кейрицу, Чибали и так далее. Неужели вам не знать, что это такое? Только этот конгломерат охватывает не один конкретный вид, а всю галактику. Неужели непонятно? Только вот мы никогда не слышали ничего ни о каком конгломерате, который так бы и называли, парировала Айзард. А мы знаем про практически все в галактике, если только этому не несколько тысяч лет, или это не было старательно вымарано самыми сильными мира всего, а желательно сразу обе причины. Невозможно существование одновременно крупной и практически незаметной компании. Только если она не ставит своей целью крайнюю незаметность, она подчеркивает этот факт. Правда, в жертву приносится эффективность, практически до самого нуля. Многие части конгломерата просто не догадываются о том, что они входят в его состав. Большая часть конгломерата захватывается им на короткий срок и также быстро выходит из-под его контроля, как только их цель по приумножению хаоса была выполнена. А вот это уже звучало больше похоже на галактическую террористическую сеть, которая ставит своей целью экономический терроризм. Вот почему у посредника нет команды валусов как раз для таких нужд, золотая жила ведь. Хорошо, принимаем это, сказал Листини. Какова же тогда причина, по которой вы решили покинуть эту компанию? Скажем так, мне сделали предложение, от которого довольно сложно отказаться без увольнения. Меня хотели ввести в состав совета директоров после скоропостижной гибели предыдущего директора, а я этого не хотела, У меня были определенные вопросы по поводу процедуры, с которой это происходит. Она хотела сказать что-то еще и умолкла. Так вот, конгломерат удерживает одну из самых низких строчек в галактике по выплате пенсионных взносов. Во многом потому, что пока никто не уходил из компании на пенсию. А, ну да, как типично, их всех просто убивали. Из игры нет выхода, можно лишь надеяться продолжать борьбу. Так что когда кто-то начал организованно копать под конгломерат, для меня это стало лучшей возможностью выйти из игры, желательно так, чтобы я официально считалась вполне мертвой. Что же, мотивация вполне понятная для Киры, она сама-то вполне себе беглянка, которую наняли с возможностью пенсии чистой биографии, и только потом все завертелось. Потому я и обратилась к вам, надеясь заключить сделку, необходимая информация в обмен на убежище и возможный наем в качестве консультанта по поводу конгломерата. ХМ, моей целью являетесь не вы, хотя ваши знания, безусловно, заинтересуют империю, и если посредник будет вас укрывать, то я хотел бы, чтобы империя имела к вам доступ. Айзард только улыбается, показывая всем своим видом, да все будет в порядке, я перетру с боссом. Но в данный конкретный момент нам нужно знать, что за странные биологические образцы были отправлены в империю с просьбой провести их анализ, какому виду они принадлежат, и кто работал над ним. Я не знаю, она пожимает плечами, не потому, что не имею информации, ее нет даже у конгломерата, мы в этой цепочке только посредники, но зато я знаю, откуда идет эта цепь и к кому вы можете обратиться, чтобы сократить количество звеньев в ней. Она улыбнулась, да так обворожительно, словно наслаждалась моментом. Это экзогени, груз был передан нам с Фероса. Возможно, именно там они обнаружили его. Охренеть. ПФ — это же мелкая человеческая колония, что там могла делать столь сложная технология? Спрашивает батарианин, и тут же осекается, которая выстроена на разграбленных руинах родного мира протеан, и тут до него доходит. Тут могло быть что угодно. Генетические эксперименты протеанской империи, которыми они хвастались. Ну конечно же, вероятно, какое-то стазис-хранилище. Ни хрена себе, Тирум, это же Тарианин. Ну да, конечно, как она сразу не догадалась, что еще это могло быть. Как много в галактике разумных растений. И ничего удивительного, что о нем никто ничего не знал, учитывая, что он относится ко временам цикла Инусаннан. Зато теперь это выстраивается в четкую логичную картину, которая да ни хрена. Если экзогени не часть конгломерата, а учитывая их политику, это весьма удивительно, то, кто может стоять за этой компанией? Ну же, Цербер, Фридрих говорил, что в том каноне через лабораторию на Теруме выходили кое-какие связи с Цербером. Ну конечно же, мы прошли по кругу и вернулись к началу. Но что же означает то, что он помогал нам на астероиде? Дерьмо, нифига не понятно. Стоп, что мы имеем? Цербер каким-то образом связан с экзогени. Балак и Бенезия должны будут узнать каким-то образом про Тарианина, а значит, они связаны либо с экзогени, либо с самим Цербером. Но в то же время Цербер вступил в противостояние со свободным Харшаном и посланными Балаком силами на астероиде Х-57. При том, что именно сам Харшан слил нам информацию о нападении. Значит, что хотя свободовцы и Цербер работают вместе с Балаком, между ними нет доверия, и они гадят друг другу, стремясь к разным целям. Это уже крайне и крайне хорошо, но в то же время это означает огромную кучу дерьма, ведь мы проглядели подготовку всего этого концерта. Зато понятно, каким образом Балаку удалось так подгадать момент атаки на Терранову, это ему же слил сам призрак. Только вот Рэндаллэзна и Миранда сами вероятно не знают, эта информация только для трех голов, либо же они величайшие лицемеры и обманщики в галактике. Нас просто использовали в своих целях. Надо бы будет нанести Церберу визит вежливости. Но перед этим надо сделать кое-что еще. Знаете, нас вполне заинтересует детальная информация о вашем конгломерате, стремясь сдержать волнение, произносит Кира. Мы вполне можем сделать вас нашим консультантом по этому вопросу, а также предоставить убежище, новую личность и охрану, если вы согласитесь работать на нас. Она коротко кивает. А сейчас мне нужно вас покинуть. Кира поднимается с кресла, велев Язвику остаться на месте. Во-первых, ему лучше не слышать этого разговора. Во-вторых, если эти двое о чем-то будут говорить в ее отсутствии, то им об этом лучше узнать. Фридрих, лучше тебе сесть, говорит Айзард, как только перед ней появляется лицо Яга. Я знаю, что это за анализы. Это странное растение, Тарианин, и наш батырянин знает об этом, и, вероятно, Цербер тоже знает об этом, а также сам Балак с Бенезией. Нам нужно быстрее сообщить данную информацию Шепарду. Отправим его туда, пусть они наведаются и наведут шороху, посмотрим, как им это понравится. Тот слушает ее слова с раскрытым ртом, но спустя несколько секунд собирается. Понял. Потом расскажешь все в подробностях, он кивает. Я выйду на Рекса и передам ему информацию о том, что гетов заметили на Феросе, будем надеяться, что они действительно там имеются. Нам лучше не терять время на лишние разборки, остается только кивнуть, а затем в голове появляется прекрасная идея. Слушая, можешь ты попросить в обмен на информацию попросить Шепарда принять помощь? Як удивленно уставился на нее. Наши листи не знают, что Тарианин на Феросе, и они попытаются раскопать его. Пусть делают это вместе с Шепардом, а мы попытаемся в обмен на представление их к сотрудничеству с Шепардом попросить доставить нам информацию из архивов Экзогени про их связи с Цербером. В глазах Яга тут же появился огонек понимания. Да, они точно не оставят их в покое. Посмотрим, как им понравится такой исход, чертовы псины. Тот кивнул, а затем она вышла из своей каюты и направилась обратно в кубрик, где сидели эти двое. Посредник дал свое согласие, говорит Кира, обращаясь к Косари. А еще он предложил одну сделку вам, Милад. Мы сведем вас с теми, кто поможет вам добыть информацию об этом существе, оказав вооруженную поддержку, которая вам понадобится. А вы в обмен добудете для нас кое-какую информацию, которая хранится там в архивах корпорации. Батырянин на несколько секунд завис, тщательно обдумывая предложение, а затем кивнул. Полагаю, вы знаете что-то, чего не знаю я. Но иного трудно ожидать от работающих на посредника, с уважением произнес он.